Именно из-за всего этого сначала нужно предпринять любые возможные меры, чтобы лишить эту наглую девчонку возможности действовать так, как она хочет. Вот только как бы это все провернуть? Чем больше он об этом думал, тем больше понимал, что обращаться к службе безопасности своего семейства просто бессмысленно. Эти разумные в первую очередь бросятся с докладом к его деду. И какая ему от этого будет польза? Да, возможно, этот старик найдет способ договориться с этой наглой сучкой и забрать у нее всю эту информацию, возможно. Вот только стоит сразу учитывать тот факт, что в первую очередь он будет думать не о своем внуке, который попал в такую неприглядную ситуацию. Этот старик будет в первую очередь думать о чести своей семьи, обо всем остальном уже потом задумается. Если захочет, конечно. Возможно, кто-нибудь может поинтересоваться тем вопросом, какое же все-таки может быть наказание в одной из богатейших семей Федерации Неви для того, кто провинился подобным образом. Ну, если не считать того, что его просто вычеркнут из списков наследников и выбросит за пределы своего семейства, а об этом наказании он даже и думать не хотел. Но было и другое. Его действительно могли на несколько лет запереть в семейной резиденции. Заблокировав нейросеть, они вынудят молодого парня просто существовать, не имея возможности даже в туалет ходить без разрешения. Естественно, что ему этого просто бы не хотелось, так как в данном случае он действительно превращается всего лишь в какое-то подобие разумного существа, что явно просто выбросит его из жизни, к которой он привык. Оставалось только одно. Если он не может обратиться к силовым структурам своей семьи, то значит ему нужно обратиться к наемникам. Грустно звучит все это, но выбора нет. Проблемой было то, что даже эти наемники впоследствии могли бы попытаться использовать против молодого паренька ту самую информацию, которую они найдут, и попытаются оградить заказчика от каких-либо угроз или проблем. Уже только поэтому он понимал то, насколько опасная сложилась ситуация. Если бы Липур знал, что эта нахалка его просто провоцирует, то он наверняка постарался бы сделать все возможное, чтобы не допустить эту девчонку к себе. По сути, он думал, что она такая же, как и все те самки, охотится за его деньгами и не желает ничего другого. Но ситуация теперь будет куда хуже. Надо было сразу заметить внимание на тот факт, что его собственные родственники неоднократно обращали его внимание на то, что Ариса Рагамаюн весьма умная и хитрая. Уже только поэтому следовало понимать тот факт, насколько она может быть опасной. Девчонка уже сейчас фактически руководит собственной корпорацией, а это говорило о многом. Все это означало только то, что она не так-то уж и проста, как могло показаться на первый взгляд. Но Липур все же рассчитывала на свою красоту, а также и то, что умел обращаться с такими нахалками. Это он обычно использовал девчонок. Но сейчас ситуация развернулась так, что теперь будут использовать его. Как только он понял, что ему придется ходить туда, куда она ему прикажет, парень просто растерялся. Как же так? Как же его собственные желания? Как же его собственные интересы? Он хочет развлекаться. Хочет и дальше принимать вещества, расширяющие сознание. Хочет и дальше решать судьбу различных наглых девчонок, принося их в жертву своему богатству, наглости и похоти. Но, судя по всему, подобное ему больше просто не светит. Если он сейчас не найдет способ заткнуть эту наглую девчонку раз и навсегда. Сейчас Липур, конечно, уже понимал свою ошибку. Вот только никакой роли это теперь не решает. Нужно действовать. И действовать достаточно быстро. Ведь он сам долго не сможет протянуть, пытаясь подчиняться этой девчонке. Его характер просто не позволит подобного. И что же ему тогда делать? Вот же загадка. Метаясь в своих мыслях, которые Липур уже по привычке снова подстегнул одним из наркотиков, которые легко было раздобыть на территории Федерации для самоудовлетворения, он принялся все больше и больше думать о том, чтобы по возможности как можно быстрее все-таки принять меры. А для этого нужно было постараться и вынудить ее признать свою ошибку. Вот только это было сделать не так-то уж и легко, как могло показаться на первый взгляд. Девчонка явно подстраховалась, а значит, нужно позаботиться о том, чтобы она не могла ничего поделать, если нужно вернуть ему свободу. Ту самую свободу, которую он категорически не желал никому отдавать. Для него это было сейчас важнее всего. Недолго думая, молодой Слакс все-таки решился и начал искать наемников. Но он тоже не был наивным и глупым. Наемники, которых он искал, должны быть достойными его доверия. И не менее того, Поэтому он предпримет все возможные меры, чтобы выяснить нужные нюансы. Сначала он проверил рейтинг наемников. Это было очень важно, так как рейтинг наемников зависел от их исполнительности и качества работ, на которые те могли пойти. Чем больше рейтинг, тем профессиональнее наемники. Именно таким образом у него была возможность получить желаемое. При этом надо было обращать внимание также и на ту информацию, которую эти разумные могли бы распространять. В первую очередь его беспокоил именно тот факт, что после выполнения своего задания, такие разумные обычно отчитываются об этом в гильдии наемников. Причем отчитываются с подробностями. Алипуру этого бы просто не хотелось. Уже только по этой причине можно было сразу понимать, что скрыть факт вмешательства его интересов в дела корпорации Гамаюнка, которой руководила эта наглая девчонка, явно не получится. Оставалось только найти тех, кто может скрыть информацию о найме, не афишируя подобных подробностей. Естественно, что такой найм стоил гораздо дороже, но профессиональные наемники, которые могли предоставить подобную услугу, действительно стоили своих денег. Обнаружив в самом верху списка подобных разумных, небольшой отряд наемников, который пользовался особым спросом и уважением, Липури направил им заявку на выполнение. Оплатить за нее придется достаточно дорого. Представив себе тот факт, что ему впоследствии придется объяснять своему деду, куда он потратил деньги минимум за год своей веселой жизни, молодой парень мог только поморщиться. Ну, что тут можно было сказать, ведь понятно же главное, как только он избавится от давления со стороны этой девчонки, то можно будет дать заявку и на ее ликвидацию. Может быть, старик оценит тот факт, что его внук самостоятельно решил такую сложную проблему, и забудет о всех мелких нюансах произошедшего казуса. Ведь продемонстрировав деловую хватку, он может получить признание как профессионал, за которым может быть много грязных дел, но раз он не выпустил этот мусор наружу, то это уже само по себе требует уважения. Хотя, кто знает о том, какой бред может прийти в голову старику. Тот имел отношение к древней и благородной фамилии, что могло испортить весь план молодому парню. У этого старика были какие-то идиотские понятия о чести, достоинстве и вообще о жизни. При всем этом, следовало также понимать и тот факт, что у него просто нет выбора. Необходимо действительно найти выход из сложившейся ситуации. И этот выход находился где-то рядом. Когда наемники ответили ему, Липур Рухан едва сдержал радостный вопль. Несмотря на потерю довольно крупной суммы денег, которая равнялась не менее, чем 20 миллионам кредитов, он понимал, что может избавиться от давления этой девчонки. Главное, что эти разумные взялись за выполнение задания, а задание было простым – добраться до этой девчонки и выкрасть у нее важные документы, все документы, которые касаются именно его. Честно говоря, уже потом, когда спустя несколько дней раздался звонок по нейросети, и Арриса Рагамаюн, глядя прямо ему в глаза, нагло рассмеялась, продемонстрировав несколько трупов наемников, которые так ничего и не добились, Липур все же понял свою ошибку. Дело в том, что задание, которое он им дал, было до невозможности глупым. Он дал им задание выкрасть документы и доказательства того, что натворил он сам. Возникал только вопрос, а как они могут найти все это в резиденции его противника? Для этого им нужно было действительно схватить эту девчонку и начать ее пытать. А служба безопасности корпорации Гамаюнка, которая подчинялась ей, сработала великолепно. Они, видимо, достаточно рано заметили слежку за своим руководителем и предприняли все меры, устроив ловушку на территории резиденции ее семьи. Наемники попались в нее все и сразу, так что об этом отряде можно было забыть. Хуже всего было то, что пара наемников, один из которых был командиром отряда, остались живы, и ради собственного спасения были вынуждены рассказать о том, кто именно их нанял. И теперь его ситуация еще больше ухудшилась. Ведь эта девчонка получила в свои руки дополнительные рычаги давления, а он даже не смог нанять наемников, которые должны были выполнить для него простейшие задания. По сути, если подумать, нужно было этот вопрос решить немного по-другому. Он уже потом понял свою ошибку. Надо было эту девчонку просто выкрасть. И тогда она сама бы рассказала все про документы и доказательства, которые имеются у нее в распоряжении. Но теперь действовать подобным образом было уже нельзя. Нагло издеваясь над своим будущим супругом, а отрицать этого факта он уже просто не мог, Гамаюнг заявила ему о том, что теперь, как бы он ни изворачивался, ему действительно придется на ней жениться. После всего случившегося, выбора у него просто нет. Тем более в свете того, что у нее накопилось достаточно доказательств против его семьи. Если он еще раз решится на что-нибудь подобное, и попытается натравить на нее каких-то наемников, самому парню и его семье просто не поздоровится. Вряд ли правительство Федерации Неви простит подобного самоуправства. Тем более, что не стоило забывать главного. В правительстве Федерации было много представителей различных корпораций. Точно таких же представителей, каким на данный момент являлась и она сама. Так вот, дело было в том, что эти представители корпораций очень часто агрессивно относились к представителям благородных семейств. Все просто потому, что те, не скрываясь, называли их кровь грязной. Так что если станет известно о том, что представители благородного семейства поступил подобным образом, то на их семье можно спокойно поставить крест. Все государственные заказы будут просто ликвидированы, а штрафы будут такого размера, что семья Рухан просто разорится. Причем большая часть этих штрафов будет выплачена именно этой девчонке, чего позволить было просто нельзя. Скрипя зубами от злобы и ненависти, Липур Рухан смотрел на это красивое, но при этом настолько расчетливое лицо девчонки, что ему хотелось ее просто уничтожить. Уничтожить, буквально наслаждаясь каждым ее предсмертным хрипом. Вот только вряд ли она теперь ему это позволит. Надо было раньше во время очередной гулянки ее просто придушить. Придушить и выбросить где-нибудь за ненадобностью. Но тогда он считал, что контролирует ситуацию. Именно поэтому продолжал терпеть эту наглую девчонку возле себя. Теперь же он понимал свою ошибку. Вот только ситуацию это уже не изменит. И избавиться от нее он уже просто не сможет. Как бы ему этого не хотелось. Арриса Рагомаюн слишком хорошо подстраховалась. И теперь, даже если с ней что-то случится, то его семья будет уничтожена. А ему хотелось просто жить. Жить. И при этом достаточно хорошо жить. И отрицать этого он просто не мог. Так как прекрасно понимал, что в этой ситуации главная проблема заключается именно в том, что теперь все решать будет именно эта наглая девчонка. Не забудь, что сегодня ты меня ведешь в новый ресторан. Насмехаясь над своим будущим мужем, девушка нагло рассмеялась ему в лицо. Кстати, позаботься о том, чтобы у тебя были деньги. Ведь ты платишь за все. Теперь ты меня угощаешь и водишь везде. Хватит мне за тебя платить. Ведь это ты в меня до безумия влюблен. Надеюсь, ты этого не забыл. И кстати, я больше не намерена даже слышать рассказы о том, что ты к служанкам пристаешь. Позаботься о том, чтобы возле тебя не было ни одной молоденькой девушки, одни мужчины. Об остальном, я думаю, ты сам позаботишься, у нас скоро свадьба. Вот после свадьбы, ты можешь рассчитывать на какую-то частичную свободу. Я позволю тебе ходить по ночным клубам, но только с охраной. Мне еще не хватает, чтобы ты меня опозорил какими-нибудь дополнительными трупами там, где это мне не нужно. Разочарованно покосившись на эту девчонку, Липуру Рухан ничего не оставалось другого, как просто подтвердить ее желание. Он действительно сейчас зависит от ее воли, и тут ничего не поделаешь. Власть действительно сейчас была именно в ее руках, но он надеялся отыграться на немного позже. Ведь после свадьбы она войдет в его семью, и когда это произойдет, то можно будет на законных основаниях отправиться с ней куда-нибудь в свадебное путешествие, откуда он вернется вдовцом. Мало ли что может случиться, например, на какой-нибудь курортной планете. Пошла купаться и утонула. И неважно, что это произойдет в раковине туалетной комнаты гостиничного номера. Проверять его слова никто не будет. А семья будет благодарна тому, что ее корпорация станет собственностью семейного дела. Судя по тому, что он слышал про эту девчонку, ему многие будут благодарны за возможность избавиться от нее. Уже только поэтому можно было понять, что как только он станет хозяином корпорации Гамаюнка, найдутся многие разумные, которые его за это отблагодарят, и причем чистыми деньгами. Тем более, что в данном случае всеми делами буду заниматься управляющие. Ему же самому важно получать от этих разумных всего лишь дополнительную оплату, и не более того. Другие дела его не касаются, но теперь придется на какое-то время просто сцепить зубы и терпеть ее наглое поведение. Ну, что ж, ему к такому не привыкать, ведь он достаточно долго таким же образом терпел наглое поведение собственного деда, того самого старика, который никак не желал объявлять его своим наследником. Уже только поэтому можно было понять, что терпение ему не занимать. Главное сейчас вынудить эту наглую девчонку расслабиться. И когда Арриса Рагомаюн выйдет за него замуж, то эта дурочка сама совершит главную ошибку. Она будет уверена в том, что получила желаемое, и это будет ее самой главной ошибкой в жизни. Судя по всему, затягивать этот процесс она не собиралась. Буквально на следующий день Арис Аргамаюн вынудила его объявить своим родственникам об их свадьбе. Естественно, что подобное объявление далось ему довольно тяжело, ведь, по сути, он этого не желал, но выбора у него не оставалось. Эта наглая девчонка его просто вынудила, продолжая угрожать. Судя по поведению родственников, и сам старик, патриарх и его родители были буквально рады и счастливы от того, что их младший отпрыск, хоть как-то, но остепенился. При разговорах об этом событии, они не скрывали желания, чтобы их младший отпрыск наконец-то принял деятельное участие в деле семьи. Идиоты, неужели они думают, что ему больше заняться нечем? Однако эта хитрая девчонка тут же привлекла внимание его семьи тем фактом, что принялась интересоваться семейным делом. Неужели Арисара пытается таким образом завоевать сердца его родственников, прожженных разумных, которых не так-то и легко поймать в подобные сети? Сначала он так и думал, но потом, заметив то, как растаял патриарх семейства, радостно рассказывая и демонстрируя девчонке все верфи семьи, а также и корабли, которые там строятся, Липур понял, что надо срочно принимать меры. Теперь уже не она, а он торопился со свадьбой, так как понимал, что если так дела пойдут и дальше, то в один прекрасный момент он выяснит очень нелицеприятные для себя подробности. Она может в срочном порядке стать наследницей семьи. Это и не мудрено. По законам Федерации Неви именно патриарх решал то, кого объявить наследником. И когда ситуация ухудшится многократно, ему придется в срочном порядке постараться сделать ей ребенка. Иначе семья просто потеряет свое собственное дело, которое уйдет уже в ее семью. Как бы он сейчас ни злился, сам парень прекрасно понимал, что ошибки, которые он совершил ранее, теперь все больше и больше затягивают его вглубь, вынуждая активно действовать. «Куда ты так спешишь?» — усмехнулась Арисара, когда он в очередной раз намекнул на тот факт, что неплохо было бы срочно пожениться и съездить на какой-нибудь курорт в свадебное путешествие. «Не спеши, все успеешь». Однако настойчивость его желаний импонировала его же собственным родственникам. Видимо, старый патриарх семьи уже сам мечтал получить в свои руки наследников, особенно, если рассматривать эту ситуацию с положения разумного, у которого была младшая сестра. Эту девчонку сейчас родители старались держать в жестких рамках поведения. Ведь если она выйдет замуж и родит ребенка раньше, чем он появится в его семье, то Липур Рухан может потерять возможность наследования, так как патриарх запросто, одним звонком к юристам, может изменить завещание. Уже только поэтому ему стоило торопиться. И родители тоже были не против подобного развития событий. Но только сам молодой парень понимал выгоду от подобного поступка. Если эта девчонка родит ребенка, а потом скончается, то все дела останутся в его семье. И корабельные верфи, и азартные игры. Получив в свои руки ребенка, старик, патриарх семьи Рухан сможет наконец-то отвлечься от него. И тогда сам Липур Рухан сможет опять гулять в свое удовольствие. Зато теперь уже никто не будет давить ему на психику, требуя, чтобы тот женился и обзавелся ребенком. Задача будет выполнена. Именно так он и думал, когда направлялся на бракосочетание с этой наглой девчонкой, вынудившей его поступить подобным образом. Тем более, что уже буквально перед свадьбой она решительно огорошила представителей его семьи тем фактом, что беременна. От него беременна, пытаясь вспомнить хоть один раз, когда он прикоснулся к ее, теперь для него, такому грязному телу, парень ничего так и не смог ничего подобного вспомнить. Неужели он это сделал после того, как принял препараты, расширяющие сознание? Это было с его стороны бы очень глупым поступком, но даже если этот ребенок был и не его ребенком, то сейчас это было не суть важно. Важно было другое. Эта девчонка дает ему возможность освободиться, дает возможность вырваться из-под надзора семьи. Даже если это произойдет благодаря ее гибели, то так тому и быть. Когда закончился этот процесс с бракосочетания, который в Федерации Неви происходил достаточно быстро в присутствии представителей семьи и многочисленной прессы, они направились в семейную резиденцию, чтобы отметить это дело. В Федерации подобные праздники не были в моде, но его родители, да и сам дед, были старомодными. Арисара точно так же радовалась со всеми. И даже где-то, на краю своего сознания, Липур не мог понять то, откуда в ней такая жестокость и хитрость. Ведь только что он видел перед собой молодую, наивную и достаточно глупую девчонку, которая радуется таким глупостям, которые ей старательно рассказывает патриарх семьи. Честно говоря, сейчас она настолько выбивалась из образа стервы и суки, которая загнал его в угол, что парень просто растерялся. В этом состоянии растерянности он и сопроводил свою молодую супругу в родовую резиденцию семьи и повел показывать будущие комнаты молодоженов. Но когда они зашли в комнату, девушка резко снова изменилась и в приказном порядке заставила его закрыть за собой дверь на замок. Не ожидая ничего подобного, Липур просто выполнил ее приказ, пытаясь понять, что же она задумала. Когда дверь была закрыта, девчонка высыпала перед ним на небольшой стеклянный столик, который почему-то назывался журнальным, целую упаковку различных запрещенных препаратов, расширяющих сознание. От неожиданности парень сейчас действительно растерялся. Неужели она собиралась отметить свадьбу подобным образом? Если это так, то эта дура может сама дать ему в руки возможность от себя освободиться. Вот только сейчас он прекрасно понимал, что до рождения ребенка ему бы нежелательно от нее избавляться. Ведь именно таким образом, отдав своей семье этого ребенка, он наконец-то получит желаемую свободу. Ошалевший от подобного сюрприза, парень медленно, словно завороженный этой картиной, приблизился к этому столику, на котором лежали препараты, к которым он уже достаточно сильно привык. Особенно его поразил целый брикет нового наркотика из треугольника, известного под названием Дхарм. Этот наркотик был в виде белого порошка, и его надо было нюхать. Вот только вдыхать его нужно было очень маленькой дозой. Наркотик был действительно очень сильный, настолько сильный, что его даже запретили на территории Федерации. Нет, для себя он мог его иметь, но только не в таком количестве. Липур Рухан с собой и так носил щепотку этого порошка, чтобы в нужный момент, когда ему будет тяжело и трудно принимать какие-то решения, иметь возможность поправить свое здоровье подобным образом. Арисара же, спокойно достав какие-то перчатки, вынула острый нож и полоснула по брикету. Высыпающийся из распоротого брикета порошок застыл целой горкой на глазах у изумленного парня. Один этот брикет стоил не меньше 100 тысяч кредитов, но даже ему подобный наркотик поставляли малыми дозами. А тут такое счастье, откуда она взяла столько подобного вещества? Словно загипнотизированный, молодой парень приблизился к столику и завороженно смотрел на эту горку порошка, уже совершенно не обращая внимания на поведение своей молодой жены. Девчонка же, по какой-то причине, решительно обошла столик, после чего, схватив его за шею руками, которые неожиданно для Липура оказались достаточно сильными, и толкнула его вперед лицом в этот порошок. Не ожидавший подобного сюрприза, парень рухнул на колени и довольно неприятно и ощутимо ударился лбом о стекло столика. Пытаясь что-то крикнуть в ответ, он резко вдохнул, набирая в легкие воздух. Но лицом, то он лежал в этой горке порошка, естественно, что он тут же вдохнул довольно большое количество этого вещества. Закашлившись, он кое-как смог оттолкнуться назад и рухнуть на задницу, при этом уже понимая, что ничего предпринять просто уже не сможет. В его голове неожиданно снова возникла мысль, которая четко дала ему понять весь план этой наглой девчонки. Объявив о своей беременности, Арриса Рагамаюн может запросто избавиться от него, так как сам молодой парень ей уже теперь просто не нужен. Его семья сама сделает все возможное, бегая вокруг этой девчонки, чтобы уберечь наследника. Более того, зная о том, что он часто употребляет подобные вещества, никто не поддаст сомнению тот факт, что именно он сам стал инициатором произошедшего. Сама эта девчонка никогда наркотики не принимала, и поэтому никто даже не заподозрит ее в случившемся. Перчатки, которые она одела, скорее всего скроют ее ДНК, и никакой анализ не покажет тот факт, что именно она являлась тем, кто принес сюда все это богатство, разложенное сейчас на журнальном столике. Кроме того, надо отметить и то, что, послушав ее, Липур сам закрыл дверь в комнату. А значит, именно он замышлял что-то, пытаясь уединиться с молодой женой в своей комнате. К сожалению, количество наркотика, которое он случайно заглотил во время вдоха, было слишком велико. Его тело уже было парализовано, и мысли текли хотя и кристально ясно, но слишком вяло. Его нейросеть просто не могла справиться с этим веществом, и даже послать какое-то сообщение службе безопасности своей семьи он просто не мог. Когда он сам покупал это вещество в первый раз, его предупреждали о том, что даже двойная доза может навсегда запутать его разум в галлюцинациях. А если доза будет тройная, то разумный просто превратится в какой-то овощ или растение. Он же схватил столько этого вещества, что ни о какой двойной или тройной дозе тут и речи не идет. Здесь речь идет о гораздо большем количестве вещества. А значит, можно понять главное. Липур Рухан уже действительно не жилец. В его глазах все плыло и расползалось в разные стороны, словно сама ткань мироздания отступала под воздействием этого вещества. Единственное, на что он мог надеяться, так это только на то, что кто-нибудь догадается взять с его нейросети последние данные произошедшего. И тогда все то, что Арриса Рагомаюн натворила, будет перед ними как на ладони. Но что, то в глубине его опьяненной наркотическими веществами души буквально кричало о том, что эта девчонка, скорее всего, предусмотрела и такое развитие событий. Старательно пытаясь сфокусировать свой взгляд на этой наглой девчонке, молодой Слакс неожиданно для себя увидел, что она не останавливалась на содеянном. Обойдя его по кругу, девушка спокойно достала из своей сумки какой-то странный пакет, в котором находился импульсник. Этот маленький, но достаточно смертоносный вид энергетического оружия, по сути, мог купить любой разумный, имеющий определенный рейтинг гражданина в государстве. И она этот рейтинг явно имела, но зачем ей этот импульсник сейчас и здесь? Ведь он и так фактически мертвец, видимо, препараты действительно расширялись сознание, он практически сразу понял, что Арисара намеревается сделать. Сейчас, воспользовавшись его безвольным телом и своими перчатками, девчонка просто сделает так, чтобы инсценировать его самоубийство. Под наркотиками, тем более в таком количестве, возможно было всякое. Причем наверняка произойдет именно так, чтобы во время выстрела была повреждена его нейросеть, а именно ядро нейросети, где и хранилась вся важная информация. Таким образом она не даст кому-либо узнать о том, что именно и как произошло, в результате чего сможет скрыть собственное участие в случившемся. И теперь у него просто нет никакого выхода. Единственное, что он мог сделать, это поаплодировать наглой девчонке, которая так хитро и предусмотрительно от него избавилась. Причем сделала это так, что он сам не смог ничего ей противопоставить. А ведь он так надеялся во время свадебного путешествия уничтожить ее, не дав возможности влезть в собственную семью, но теперь уже ничего не поделаешь. Она, видимо, слишком хорошо продумала все свои планы. Все-таки не зря его семья заранее предполагала, что эта наглая девчонка может быть весьма хитрой и опасной. Судя по всему, его семья тоже в ближайшее время понесет невосполнимые потери, те самые потери, которые, возможно, дадут им понять величину ошибки. Вот только сделать ничего особенного они уже просто не смогут, так как эта наглая девчонка наверняка уже продумала даже то, как будет избавляться от них всех по очереди. И, скорее всего, следующим на очереди будет именно патриарх семьи. Этот старик наверняка постарается выяснить то, что же случилось на самом деле. Он не из тех, кто легко отступает, или же сдается, получив пару раз оплеухи от потенциальных врагов. Уже только поэтому можно понять, что такая хитрая бестия, как она, наверняка продумала и подобное противостояние до мелочей. Ведь она достаточно быстро нашла способ избавиться от того, кто должен был стать фактически главой семьи, в которую она вошла. Исходя из всего этого можно было понять, что Липур Рахун просто недооценил эту девчонку, и его семья совершила ту же ошибку. Возможно, они намеревались ее все-таки использовать в своих личных целях. Теперь это незначение, никакой либо роли, в его собственной судьбе просто не играет. К сожалению, он сам тоже ничего уже не сделает. Он мог только наблюдать за тем, как эта девчонка спокойно подошла к нему и достала из этого пакетика импульсник, на котором явно не имеется ее собственного ДНК. Аккуратно вложив в безвольную руку своего молодого мужа этот импульсник, девушка, слегка поморщившись, немедленно принялась подводить этот смертоносный предмет к его голове. Он еще тут не успел порадоваться тому, что она немного ошиблась, как девчонка, вздрогнув, выругалась сквозь зубы и быстро изменила руку, которую выбрала для его самоубийства, а он уже обрадовался. Но это было рано делать, так как она все же вспомнила о том, что он вообще-то был левшой, а сама по привычке пыталась всунуть оружие ему в правую руку. Уже только поэтому при расследовании можно было бы выяснить то, что это было не самоубийство, но теперь она не оставила никакого шанса. Как он и подозревал, эта наглая крыса, пробравшаяся так подло и хитро в его семью, заранее все предусмотрела и просчитала. Арриса Рагомаюн была действительно очень опасным противником. Опасным даже не только для него, но и для патриарха его семьи. Тут ничего не скажешь. Она действительно могла продумывать все до мелочей. И, видимо, даже устранение собственного отца тоже продумала именно она. Если бы он заранее с ней договорился, пообещав ей полное содействие, при этом не пытаясь вмешиваться в ее дела, у когда-то блистательного наследника одного из богатейших семейств Федерации были бы все шансы на жизнь. Нужно было всего лишь выполнять ее команды и не делать глупостей. Теперь уже он прекрасно понимал, что его в живых никто оставлять не собирается. Эта девчонка не сделает подобных глупостей, так как сама прекрасно понимает главное. Он явно постарается предпринять все возможные меры, чтобы ликвидировать ее как угрозу, что он и намеревался сделать впоследствии. Вот только все эти последствия будут уже происходить без него. Словно в замедленном галоромане он наблюдал за тем, как эта наглая девчонка медленно придвинула к его голове руку с зажатым в ней импульсником. Его жизнь заканчивалась, и тут ничего не поделаешь. Арисара действительно оказалась очень хитрой, и не оставила потенциальным врагам ни единого шанса. А то, что врагами для нее были все представители его семейства, Липурахун не отрицал. Он даже не обратил внимания на тот факт, что девчонка бросила перед ним на столе считыватель и информационный кристалл. Перед тем, как выстрелить из импульсника, он только почувствовал, что его сознание куда-то повлекло, куда-то вдаль, и теперь он не мог никоим образом вмешаться в происходящее. Она добилась своего. Выстрел из импульсника действительно прошел сквозь его голову, разрушив ядро нейросети, и таким образом не оставив никаких доказательств преступления, которое она совершила. Теперь он не мог ничего сделать, как бы ни старался. Критическое положение, в котором оказалась его семья, было отнюдь недвусмысленным. Уже умирая, он понял, что находится на том самом кристалле. Та самая информация о его преступлении, что явно станет подтверждением его поступка. Он просто увидел это и решил покончить с собой от позора. Благородные и разумные иногда могли подобным образом поступить. Ведь сейчас можно было понять тот факт, что именно его неустойчивая психика под воздействием наркотических препаратов могла дать сбой. И тут ничего не поделаешь. Факт остается фактом. Какая-то наглая девчонка его переиграла. Его, того, кто считал себя одним из самых могущественных разумных в Содружестве, и от этого становилось еще больнее. Хотя, куда уже больнее, ведь он уже мертв, он уже не видел того, как после выстрела девчонка отошла в сторону, и спокойно посмотрев на общую картину, заверещала, забившись в угол. Служба охраны семьи Рухан буквально через минуту выбила дверь, и перепуганные родственники увидели жуткое зрелище. Их наследник, который наконец-то сумел хоть немного остепениться, просто покончил с собой прямо на глазах у беременной супруги. Причем сделал это, наглотавшись наркотических веществ. Девушку в срочном порядке ее собственная охрана отвезла в больницу, так как она схватилась за живот и начала завывать от боли. Конечно, все это было инсценировкой. Он это сам прекрасно бы понял. Вот только теперь на законных основаниях она просто боялась оставаться в доме, где произошла такая ужасная история. Более того, когда патриарх семьи увидел то, что находилось на информационном кристалле, он приказал срочно замять это дело и кремировать тело собственного внука, погибшего по такой глупости. Журналисты пытались что-то раскопать, но его семья сама сделала все возможное, чтобы лишить этих разумных подобных шансов получить желаемое. В первую очередь по той причине, что это был действительно большой позор. Если бы он был жив в этот момент, после того как доза этого запрещенного наркотика, которую он получил в последний момент, очистила его разум и дала ему возможность соображать так, как иногда не соображает даже аналитические кластеры скинтов, то он сразу бы сказал, что план этой наглой девчонки начал действовать. И первые ступени своего плана она провернула просто великолепно. Ведь после случившегося, девчонка со спокойной душой заявила о том, что у нее случился выкидыш. И теперь она была всего лишь младшей родственницей его семьи. Кто-то может сказать, что для нее в этом нет никакой выгоды. А вот тут вы ошибаетесь. Для начала, учтите тот факт, что у нее остались в распоряжении собственные деньги и собственная корпорация. Кто бы что ни говорил, но ввиду того, что его семейство так и не сумело связать с ней собственное родовое древо, можно понять главное. Ее имущество остается за ней, и никто из них не может на него претендовать. То есть, Арисара Гамаюн единственная среди членов его семьи, кто владеет собственным делом и имеет собственные деньги. По сути, она сейчас может быть приравнена к патриарху этой семьи, к тому самому деду, который владел всем. Так что в данном случае она добилась своего. Теперь ей остается только одно. Ей нужно будет постепенно избавиться от всех его родственников. От родителей и деда. В первую очередь от этого старика. Тот явно начал подозревать что-то. Но сделать что-либо просто теперь не сможет. Все было сделано слишком быстро и эффективно. Когда его родственники будут уничтожены, она автоматически станет наследницей всего имущества. И в этом случае становится понятно, что своими необдуманными действиями молодой парень сам дал в руки собственного врага, и врага его семьи возможность нанести этот смертоносный удар. Каким-либо образом ей помешать теперь он просто не может. По сути, это невозможно. Просто невозможно. Так как Ли Пурухан уже мертв, невеста. Ну, наконец-то, находясь в медицинской клинике, которую сама же купила собственному медику, Ариса Рагамаюн с большим трудом сдерживая торжествующий смех, и пришлось очень сильно поднапрячься, чтобы сделать все так, как ей хотелось. Именно благодаря своей хитрости и предусмотрительности, она все же смогла фактически пробраться в семью этому идиоту, который до последнего момента, видимо, надеялся на то, что сумеет попытаться взять под контроль ее действия, только к его сожалению, сама девушка не собиралась уступать. Она прекрасно понимала, что в данном случае ситуация может в любой момент кардинально поменяться. Поэтому постаралась сделать все так, чтобы к ней никаких претензий не было. Ожидая заранее от него каких-то ответных действий, Арисара намеренно стянула все силы службы безопасности к своей резиденции. И благодаря этой предосторожности, им удалось вовремя перехватить наемников, которых этот нахал все-таки нанял. Естественно, что попавшие в ловушку наемники не стали молчать, для них собственная жизнь была важнее. Только эти идиоты не понимали того, чтобы попав в жернова семейной политики, они сами себя приговорили. Их никто в живых оставлять не собирался. Да, девушка пугала своего оппонента тем фактом, что наемники живы. Но после признания того, что они работают по его заказу, их умертвили, а тела продали на органы. Проще всего таким образом месторасположение кого-то сохранить в тайне, учитывая тот факт, что этот мальчишка думает, что они до сих пор где-то живы и спрятаны в клетках. А значит, есть шанс их найти и возможно самому ликвидировать или выпустить. Хотя, зная его характер, можно было сказать сразу, что выпускать их никто не собирался. Специально сообщив его родне о том, что она в положении, девушка буквально раздула ажиотаж вокруг себя. Эти разумные буквально бегали вокруг, беспокоясь о ее здоровье. Этого она и добивалась. Теперь же, когда произошло это бракосочетание, так как родители этого разумного не хотели, чтобы его ребенок рождался незаконнорожденным, наступило время действовать активно. Через свою службу безопасности Арисара закупила заранее все необходимое и была готова к этому столкновению в первый же день. Хоть как-то допускать, чтобы этот наркоман притрагивался к ее телу, девушка не собиралась, и поэтому предприняла все возможные меры, чтобы сразу же после бракосочетания нанести свой удар. Заставив Липура уединиться с ней, она высыпала перед ним из специально обработанного пакета целую горку различных препаратов, которые обошлись ей в довольно крупную сумму денег. Просто она заранее понимала тот факт, что подобные препараты он мог бы достать и со своими связями и деньгами. Этот факт никто проверять не будет. Тем более, что она заранее побеспокоится о получении образцов его ДНК, пока этот мальчишка находился в пьяном наркотическом угаре. На всех этих препаратах имелись признаки этого самого ДНК. Так что отказаться от того, что именно он принес сюда эти наркотики, Ли Пурухан теперь просто не сможет. Естественно, что увидев перед собой такую горку вкусностей, он просто не смог устоять, и подошел поближе, чтобы разглядеть как можно ближе то, что она ему предлагает. Распотрошив перед ним пакет с целым брикетом одной из новинок треугольника, являвшегося довольно сильным наркотиком, девушка высыпала его горкой, заставив этого идиота сделать еще пару шагов к журнальному столику. Она правда не понимала того, почему этот маленький столик называют журнальным. Возможно, когда-то на нем обычно лежали журналы, сейчас это было неважно. Важно было совершенно другое. Когда он приблизился к этому порошку, словно завороженный, глядя на него и целую кучу этого вещества, Ариса Рагамаюн, не скрывая своей брезгливости, быстрым шагом подошла к нему и, схватив обеими руками за шею, толкнула лицом прямо в эту кучу порошка. Не ожидавший от нее подобного поступка, молодой слакс упал на колени и носом воткнулся в этот порошок, что позволило ей заставить парня вдохнуть довольно крупную дозу этого наркотика. Даже обычная доза превращала такого разумного в своеобразное подобие растения на несколько часов, и с ним можно было делать все, что угодно. Однако, сейчас он вдохнул гораздо больше этого наркотика, чем одну дозу, и поэтому можно было понять, что по сути он уже не жилец, но нужно было действовать дальше. Девушка знала о том, что даже после смерти с его нейросети можно снять информацию, ту самую информацию, которая может выдать именно ее действия в отношении этого наглеца, и поэтому ей нужно было действовать точно так же, как действовал тот самый убийца, который не так давно испортил все планы представителям ее корпорации, уничтожив разумных, которых они нашли для собственного обогащения. Нужно было выстрелить в голову этого разумного так, чтобы импульс уничтожил ядро его нейросети, где могла храниться информация. Арисара прекрасно понимала, что в данном случае нельзя забывать о том факте, что у него в голове может действительно иметься какой-нибудь протокол их беседы, в результате чего этот парень может испортить ей всю жизнь, не говоря уже про сам план, который девушка намеревалась воплотить в жизнь. Поэтому она достала из своей сумочки заранее заготовленный маленький гражданский импульсник, предназначенный всего для 5 выстрелов. По сути, такое оружие считалось вообще настолько безопасным и безобидным, что можно было просто удивиться. Но настроенный на максимальный импульс, он мог спокойно прожечь даже лобовую кость. Однако, сейчас речь шла не об этом. Пока этот парень пытался прийти в себя от той дозы наркотика, которую только что принял с ее помощью, девушка надела перчатки, и только после этого достала импульсник из пакета. Эти перчатки скрывали ее собственное ДНК. Ей нужно было заставить этого мальчишку все-таки выстрелить в самого себя. Для этого она взяла его рукой импульсник, и направила ствол прямо в голову этому разумному под нужным углом. После того, как она нажала на спусковой сенсор, ее проблемы с проникновением в эту семью закончились. Конечно, кто-нибудь сказал бы, что в данном случае проблемы только начинаются. Ведь, по сути, она сейчас должна будет предоставить им доказательства своей беременности. Эта семья имела довольно старые корни, а значит, они просто не позволят девушке с кем-либо встречаться и будут следить за ней, старательно вынуждая все-таки родить им наследника. Но они не учли главного. Она и этот вариант продумала. Когда она сделала все как надо и положила рядом с этим парнем информационные кристаллы с данными про его преступление, отойдя в сторону, девушка дико закричала и, схватившись за живот, упала на пол. Вбежавшие в быстро выбитую дверь комнаты охранники, среди которых был и ее телохранитель, тут же приняли меры, чтобы изолировать беременную от того, что она здесь увидела. Телохранитель тут же отправил вызов, и девушку увезли в медицинскую клинику. Спорить с этим фактом представители семьи ее уже бывшего супруга просто не могли. Все только по той причине, что в данном случае можно было понять одно: в медицинской клинике ей могут оказать больше помощи, чем в обычной домашней медицинской зоне их резиденции, куда прибудет врач семьи, так как и на это тоже нужно время, а времени у нее не было. Попав в клинику, Ариса Рагамаюн некоторое время провела в кабинете главного врача, который был ее соучастником по устранению собственного родителя. Получив недавно от ее корпорации довольно крупную сумму денег, этот разумный неплохо развернулся. Его медицинская клиника была обеспечена новейшим оборудованием 5-го поколения, чем девушка тут же и воспользовалась. Получив от него необходимые документы и записи, которые свидетельствовали о выкидыше, произошедшем из-за нервного стресса, девушка смогла спокойно вернуться в собственную резиденцию. Семья этого наркомана даже не задумывалась о том, какие именно последствия для них теперь грозят после ее действий. Для нее было важно всего лишь войти в их семейство, и даже на уровне младшего родственника. А теперь Арисара сможет действовать так, как только захочет. Согласно законам Федерации, она имела прямую возможность унаследовать впоследствии все их имущество, если, например, со всеми представителями их семейства что-то случится. А то, что с ними действительно что-то случится, она даже не поддавала сомнению, так как сама прекрасно понимала главное. Ее план был уже приведен в действие. Оставалось только вынудить этого старика, который являлся патриархом семьи Рухан, в конце концов сдаться и отдать все свои дела и бизнес семьи в ее руки. Естественно, что служба безопасности этого семейства наверняка заподозрила какую-то каверзу с ее стороны. Вот только эти разумные сами не понимали главного. Она слишком долго готовилась к этому событию, и теперь могла действовать на свое усмотрение. Все мелочи были предусмотрены, и придраться ни к чему они просто не смогут. Сейчас же ей было нужно в первую очередь сосредоточиться на работе своей корпорации. Пусть ее враги думают, что она просто наивная дурочка, которая пытается сейчас решить свои проблемы. Благодаря этому, она сможет наконец-то разобраться с этим видом спорта, который так ее интересует. А уже после этого, она сможет со спокойной душой, оперируя огромными деньгами, решить этот вопрос со своими новыми родственниками. Их судьба была уже заранее предрешена. Арриса разоберет их имущество и дело семьи в свои руки. А вся эта семейка отправится вслед за их младшим отпрыском, который надеялся стать ее мужем. Вообще-то, девушка сама знала, что Липурухан этого очень сильно не хотел. Но сейчас ей это было неважно. Она добилась своего, и сумела доказать всем, включая его собственных родственников, что является весьма опасным противником. Она сама отлично понимала, что глава этого семейства, который больше полутора сотен лет варился на этой кухне интриг и провокаций, скорее всего, сам является весьма опасным противником, что тоже желательно было бы учитывать. И поэтому она старалась учитывать также и факт того, что этот старик заподозрит какие-то провокации с ее стороны. Как только это произойдет, он наверняка постарается предпринять меры, чтобы наказать ее. Именно с учетом всего этого, девушка заранее выделила из бюджета своей корпорации довольно крупные суммы средств, чтобы снабдить свою службу безопасности всем необходимым. Они должны были предусмотреть любое возможное развитие событий. Нельзя было допускать даже шанса, чтобы этот разумный сумел нанести ответный удар. Ей слишком понравилось жить в свое удовольствие и по собственному усмотрению в последнее время, чтобы можно было позволять кому-нибудь нанести ей подобный, неприятный сюрприз, которого девушка надеялась все-таки избежать. Тем более, что сейчас ей нужно просто выждать момент. Именно таким образом она имеет возможность сейчас дождаться, пока этот старик хоть немного успокоится. И когда он успокоится, можно будет нанести и ему весьма неприятный визит, который раз и навсегда заставит эту семейку понять то, кто на самом деле теперь у них хозяин. Им нужно было сразу, как только этот придурок Липу родился, заняться его воспитанием. Этого сделано не было, так что теперь пусть себя винят за все случившееся. Сама же Арисара не собиралась отступать от своих планов. Она уже убедилась в том, что азартные игры, хотя и являются довольно прибыльным делом, но все-таки в один прекрасный момент можно наткнуться на достаточно жесткую конкуренцию. И эта самая конкуренция может доставить много неприятных минут. А вот с их семейным делом, которым занималось семейство этого мальчишки, таких проблем нет. Особенно учитывая многолетний контракт с Федерацией Невина изготовления боевых кораблей последних поколений. А это миллиарды кредитов. Миллиарды, про которые забывать не стоит. Она в последнее время убедилась в том, как такие деньги ей необходимы, ведь именно таким деньгам благодаря она смогла получить желаемое. Сначала избавилась от своего отца, который так хотел продлить свою жизнь и власть, а теперь, именно благодаря деньгам, она сумела избавиться и от этого наркомана Липура, который наверняка уже вынашивал план того, как избавиться от молодой супруги. Арриса Рагамаюн отлично понимала, что вынудив этого идиота жениться на ней при помощи шантажа, она сама всего лишь подписала себе смертельный приговор. Вряд ли этот нахал забыл бы о том, что она сделала, и наверняка постарался бы после свадьбы предпринять все возможное, чтобы избавиться от нее, и таким образом он также надеялся выслужиться и перед своим семейством. Она даже примерно догадывалась о том, что он задумал. Это было не сильно сложно, учитывая то, каким настойчивым он стал, когда речь зашла о свадебном путешествии. Скорее всего, из этого путешествия она бы просто не вернулась, поэтому затягивать разбирательство с этим наркоманом до свадебного путешествия она не считала нужным. Ей нужно было срочно предпринять все возможные меры, чтобы избавиться от любых подозрений. В первую очередь надо было сделать так, чтобы сам этот наркоман не мог никому и ничего рассказать. Потом, необходимо было сделать так, чтобы его родственники не смогли даже надеяться на получение какого-либо наследника в виде будущего ребенка этой семейной пары. Она прекрасно понимала, что в данном есть огромная проблема, про которую забывать не стоит. Это именно те самые наркотики, которые принимал этот мальчишка. Можно было сразу понять, чтобы после такого нормальный ребенок просто не родится, так как у потенциального отца в голове уже фактически никаких мозгов не осталось. все ушло на употребление этой гадости. Нет, Арисара прекрасно понимала, что именно этот шанс и дал ей возможность проникнуть в это семейство. Ведь именно благодаря тому, что молодой парень, Слакс из их семейства принимал наркотики, она и смогла закрепить собственное положение в этом семействе. Так как, если бы Липур не был наркоманом, то как бы она сделала все это? А так, убедившись в том, что он зависим от наркотиков, достаточно было всего лишь выложить перед ним огромное количество этих веществ и все бесплатно. Хотя она понимала, что потратила на эту закупку почти целый миллион кредитов. Но оно того стоило. Да и сам этот импульсник, который пришлось приобретать через собственную службу безопасности, через десяток подставных лиц с помощью черного рынка, стоил в десяток раз дороже, чем если бы она просто пошла и приобрела его в магазине. Теперь же, у нее в руках имелось главное. Она получила своеобразное подтверждение тому, что деньги решают все. Потратив довольно крупную сумму средств, Арисара все-таки получила желаемое. Получила то, что хотела. Теперь она понимала и то, почему этот молодой парень вел себя так нагло. Его семья действительно вытаскивала Липура Рухан из самых разных переделок, чем этот разумный и пользовался. Теперь же, этим будет пользоваться будет она сама, хотя прекрасно понимала, что проблем все равно не избежать. В Содружестве, на территории Центральных миров, она действительно могла делать все то, что только захочет. Главное, чтобы были на это деньги и связи. А вот на территории того же самого Фронтира с этим могли возникнуть большие проблемы. Хотя бы по той причине, что на территории Фронтира были другие хозяева, и некоторые из них предпочитали не делиться собственными доходами. И это было очень плохим показателем. Она могла бы заплатить пару сотен миллионов кредитов, чтобы этот проклятый клан контрабандистов отступил в сторону и забыл о том, что они когда-то претендовали на такие заработки. Но эти разумные привыкли рисковать, и им было не впервой обзаводиться подобными врагами. Так что, они не особо переживали по поводу каких-либо угроз. Тем более, что у этих разумных имелась своя подконтрольная только им звездная система. И самым плохим в этом случае было именно то, что с территории этой звездной системы шли поставки довольно важных ресурсов для Содружества. Так чтобы попытаться заблокировать их там, при помощи своих боевых кораблей, пока что было невозможно. Оставалось надеяться только на тот факт, который все же обнаружила служба безопасности корпораций. Родственник этого молодого паренька, который так интересовал корпорацию, находился где-то на территории Федерации. При помощи этого разумного можно было попытаться забрать у клана контрабандистов то, что им не принадлежит. И тогда они смогут наконец-то все вернуть на его настоящее место. Ее корпорация должна получить желаемое. Вот только основная проблема была в том, что служба безопасности, которая уже должна была доложить об исполнении приказа, до сих пор продолжала молчать. И это было странно. Арисара уже заранее начала подозревать какие-то неприятности. И тут ничего не поделаешь. Надо было сразу предполагать какие-либо проблемы, чтобы вовремя на них отреагировать. Она и так в последнее время привыкла к каким-то сложностям или ситуациям, из которых можно выбраться только с большими финансовыми потерями. А потери действительно могли быть, особенно в том случае, если учитывать главную сложность ситуации. А она заключалась именно в том, что этот разумный, по сообщениям ее службы безопасности, вел очень активную жизнь на территории Содружества. Он часто путешествовал с планеты на планету, и перехватить такого разумного было немного сложно. И эта главная сложность вынуждала ее саму действовать как можно быстрее, пытаясь вынудить этих разумных одного за другим активнее действовать. Сейчас же она старательно уговаривала сотрудников службы безопасности проявлять инициативу, обещая им взамен огромные премиальные. Еще бы, ведь в данном случае, только за помощь в решении этого вопроса, глава корпорации обещала этим разумным не меньше миллиона кредитов каждому. Главное, чтобы они принесли результат. Вот только теперь проблема заключалась в том, что основной результат было не так-то легко получить. Сотрудники службы безопасности корпорации делали все возможное, старательно разыскивая этого разумного, который словно намеренно пытался скрываться, перемещаясь по планетам, как будто был заранее предупрежден о том, что его кто-то разыскивает. Подобное поведение было весьма необычным, учитывая тот факт, что служба безопасности пыталась действовать тайно. Не было ли это проделками старых конкурентов? Подумав об этом клане контрабандистов, Девушка могла только скрипеть зубами от злости. Этих наглецов уже давно нужно было полностью уничтожить. Вот только их глава был достаточно хитрым. И именно благодаря своим хитростям он мог предусмотреть тот факт, что кто-нибудь мог объявить охоту. И поэтому он старался не нервировать разумных в содружестве какими-либо слишком явными преступлениями. Но выбора не было. Арисара заранее предполагала возможность того, что обязательно может найтись кто-то, кто постарается предпринять все возможные меры, чтобы постараться от них избавиться, и даже задействует в этом противостоянии какие-нибудь государственные силы, вроде того же самого регулярного флота одного из государств, сателлитов Содружества. А это все-таки может быть довольно неприятный сюрприз, особенно в том случае, если к делу подключится регулярная боевая эскадра военного флота, к примеру, того же самого Содружества. Так что тут ничего не поделаешь. Нужно постараться перехватить этого разумного, на которого у корпораций, да и у самой Арисары. Но при всем этом стоило также отметить и тот факт, что перемещения этого разумного были настолько хаотичны, что служба безопасности корпораций просто терялась, пытаясь выяснить причины для такого странного поведения. Если бы он был предпринимателем, то можно было бы выяснить определенную закономерность в его перемещениях. Тут же создавалось впечатление, что никакой закономерности и близко нет, словно он передвигался по случайному алгоритму. Но так же не бывает, у любого разумного есть хоть какой-то повод для перемещения с планеты на планету, тем более, что в данном случае речь может идти о довольно больших деньгах. Все-таки, может быть, следовало подумать о том, что кто-то из врагов старательно уведомляет этого разумного, чтобы тот перемещался в случае приближения охотников со стороны службы безопасности корпораций. Девушка уже предлагала главе службы безопасности нанять охотников за головами, но тут отказался. Он сказал, что его сотрудники справятся с такой задачей. Когда-то этот разумный работал на разведку Федерации Ниви, и теперь имел достаточно большой опыт в подобных делах. Поэтому у корпорации Гамаюнг был все-таки шанс получить желаемое. Вот только в данном случае раз за разом приходилось наталкиваться на тот факт, что разумные, которые гоняются за родственником того мальчишки, просто опаздывают и не успевают его перехватить. Возможно, действительно его кто-то пытался предупреждать и вовремя помогал скрыться, а это значит, что следовало предусмотреть возможность все-таки вмешательства конкурентов. Не скрывая своего раздражения, Арисара была вынуждена увеличить награду за поимку. Теперь уже за удачную охоту на этого разумного, она обещала по 5 миллионов кредитов членам группы, которая сумеет его поймать. Это добавило активности сотрудникам, но результативности никакой не было. И она все больше и больше думала о том, что этот разумный действительно сейчас находится под контролем их конкурентов. Слишком часто он перемещался с места на место. И именно таким образом можно было понять главное. Этот разумный тратит огромные деньги. Ведь любой перелет с планеты на планету, тем более в разные звездные системы, стоит достаточно больших денег. Уже только поэтому можно было понять тот факт, насколько дорого все это должно было ему обходиться. И не учитывать этого было просто нельзя. Примерно просчитав то, какие деньги он потратил за последний месяц, девушка даже ужаснулась. По сути, за свои перемещения этот разумный должен был заплатить не меньше 10 миллионов кредитов. Если у них в семье водились такие деньги, то можно предположить и возможность противостояния с довольно богатыми разумными, но откуда у них взялись такие деньги? И если они у них были, то почему этот разумный отпустил своих родственников на территорию фронтира? Может быть, между ними были очень плохие отношения? Тогда возникает встречный вопрос, как они надеются уговорить молодого мальчишку признать этого разумного опекуном, ведь мальчишка мог затаить на него зло за тот факт, что этот разумный просто бросил его семью в тяжелом положении.